И ведь происходящее вовсе не было открытым соперничеством. Одному из двоих даже не приходило на ум, что он участвует в состязании. «Знаешь, Коди, — заметил как-то Эзра, — я ужасно рад, что ты теперь так часто бываешь с нами». А когда Коди приглашал куда-нибудь Рут, Эзра говорил: «Поезжай, тебе понравится». Однажды, чтобы подразнить Эзру, Коди стащил у Рут коричневую сигарету и выкурил ее на ферме. Запах гари наполнил спальню, и если бы у Коди был под рукой телефон, он, забыв о своей стратегии, немедленно позвонил бы ей и признался в любви. Он погасил окурок и бросил его в пепельницу на тумбочке возле кровати. А вскоре пригласил Эзру на ферму посмотреть телят, провел наверх, посоветоваться насчет дырки в крыше, и в спальне подвел брата прямо к тумбочке, где стояла пепельница. Но тот спросил только, разве здесь была Рут? И тут же начал расхваливать, какие пряные травы она развела на крыше ресторана. Коди просто диву давался. Как это можно быть таким слепцом, таким доверчивым простаком? К тому же Коди до смерти хотелось, чтобы Рут сажала травы в первую очередь для него. На заднем дворе, именно там, где он не раз видел в мечтах огород своей жены — розмарин, базилик, мелисса. «А почему бы ей не приехать сюда?» — спросил он у Эзры. «Пусть бы выращивала свои пряности здесь, на ферме». «Ну, ты же понимаешь, чем ближе к дому, тем они свежее», — сказал Эзра. «Спасибо за предложение, Коди». Вечером, разбирая винтовку, Коди всерьез подумал, а не пустить ли пулю Эзре в самое сердце. Когда он делал Рут комплименты, она ощетинивалась. Когда приносил ей хитро выбранные подарки — золотые цепочки, духи в хрустальных флаконах, музыкальные шкатулки, цветы из шелка — все, что, по его мнению, было контрастом отвратительной, небрежно упакованной скалки из пестрого мрамора, которую Эзра подарил ей на 20-летие, Рут обычно сразу же теряла их или где-нибудь забывала. Когда же он приглашал ее покататься на машине, Рут соглашалась ехать только за город. Стоило ему взять ее под руку, как она говорила: «Отвяжись, я пока не старуха». Она с легкостью прыгала по камням и пробиралась по лесу в своих спортивных башмаках, а Коди покорно шел следом, робкий, ослепленный, буквально погибающий от любви. Он похудел на 8 фунтов, потерял аппетит. Раньше он думал, что это сказки, и почти не спал. А если и засыпал, то заставлял себя увидеть во сне Рут. Только она никогда ему не снилась. Она ускользала от него, лукаво, настойчиво, и когда они встречались с днем, ему чудилось, будто в обращенном к нему взгляде Рут сквозит насмешка. Зачастую он лишь с трудом поддерживал с ней разговор. Иногда, в середине недели, когда он находился далеко от Балтимора, ему казалось, что все это чистое безумие. Они навсегда останутся чужими друг другу. Ну что, что между ними общего? Однако наступала суббота, и его снова завораживали ее независимая гордая походка, вызывающий вздернутый подбородок и восхитительно сердитый взгляд. Он с упоением вдыхал ее запах, запах немытого мальчишки, и представлял себе, как ее маленькое тело уютно прижимается к нему. Так вот, что общего было между ними. Сама Рут. Он тянулся потрогать косточки на ее руке. Она взъерошивалась и шарахалась от него. «Ты что делаешь?» Он молчал. «Я знаю, что ты задумал», — однажды сказала ему мать. «О чем ты?» «Я вижу тебя насквозь». «Ну и что ж такого я задумал?» Ему действительно хотелось услышать ее ответ, ведь он уже был в том состоянии, когда всеми правдами и неправдами стараются заставить кого-нибудь произнести вслух имя обожаемой женщины. «Меня не проведешь», — сказала мать. «Почему у тебя все не как у людей? Тебе эта девчонка даром не нужна. Она же вовсе не в твоем вкусе, но вполне подстать твоему брату Эзре. Может, он ничего в жизни так не хотел. И потом, что ты будешь делать с ней? Ты же бросишь ее. В один прекрасный день скажешь себе: «Господи, на что мне сдался этот недомерок?» «Ничего ты не понимаешь», — сказал Коди. «Может, это для тебя большая неожиданность», — возразила Перл. «Но я прекрасно тебя понимаю. Что касается других людей, я, наверное, не больно-то в них разбираюсь, но уж в моих собственных детях от меня ничего не скроется. Я знаю, чего ты добиваешься. Насквозь тебя вижу». «Прямо как Господь Бог», — усмехнулся Коди. «Как Господь Бог», — кивнула она. Эзра наметил устроить праздничный обед в пятницу, накануне свадьбы Дженни. Но вечером в четверг Дженни позвонила на квартиру Коди в Нью-Йорке. Звонок был местный. Она сказала, что они с Сэмом Уайли находятся в гостинице кварталах в 10 от квартиры Коди. «Вчера утром мы поженились», — сообщила она, — «а сегодня начинается наш медовый месяц, так что праздничного обеда не будет». «Но как же так?» — спросил Коди. «Мама и Сэм немного повздорили». «Ясно». «Мама сказала». И Сэм ответил ей. «А потом я сказала: слушай, Сэм, а почему бы нам не...» Единственное, перед кем мне неловко, это перед Эзрой. Сколько труда положил, и все впустую. «Да ему пора бы уже привыкнуть», — сказал Коди. «Он собирался угостить нас молочным поросенком». «Неужели Эзра не заметил, — подумал Коди, — что их семейство в полном составе ни разу не обедало у него по-людски, что они обязательно ссорятся и уходят из-за стола посреди обеда, а иногда даже не успевают сесть за стол? Конечно, он не мог этого не заметить, но вот углядел ли в этом закономерность? Нет». Вероятно, он рассматривал каждый обед как отдельную семейную встречу и не сравнивал его с другими. Может, он вообще не сопоставлял их, даже в мыслях. Может, он дурак.